Глава 17. Александр. «Если бы ты не отвлекался на телефон, то ничего бы этого не было!» Лежа на больничной кровати, злобно шипит Ирина. «Я тебе 100 раз сделала замечание, 100 раз сказала, следи за дорогой! Ты не только своей жизнью рисковал, но и нашими! Теперь Светлана, по твоей милости, находится в тяжелом состоянии. Доволен?» «Ир, но это же не я вылетел на встречку!» Примирительным тоном говорю с ней. «Ты же сама видела, как на нас неслась машина. Я даже на обочину не смог бы уйти. Там было ограждение. Мне хотя бы удалось избежать лобового столкновения». Виновато вздыхаю и качаю головой. «Я знаю, что виноват. Если бы я раньше заметил встречку, то успел бы уйти влево, на другую обочину». «Вот именно! А если бы я не крикнула «встречка», то ты бы вообще не заметил, что прямо на нас несется машина, и дальше бы сидел в своем телефоне до тех пор, пока нам не влетели бы прямо в лоб. Пойду узнаю, как там Светлана. Сокрушенно произношу я, напоследок касаюсь ее теплой ладони и выхожу из палаты. Я чуть не угробил нас всех. Не надо было отвечать на эти долбанные сообщения от Марго. Они вывели меня из себя так, что я вообще не мог думать ни о чем другом. Стоя на заправке, я написал ей, что с нами едет ее сестра, на что она ответила, что теперь ни за что на свете не приедет на эту встречу. Послала меня, сказала, что я хочу ее подставить, и попросила больше вообще не звонить ей. Когда я сел в машину, решил, что все равно привезу Иру и Светлану в Ярославль. Там мы зайдем в кафе, в котором якобы должна состояться встреча с Марго и Глебом. Подождем. Я буду делать вид, что пытаюсь дозвониться до Марго. Затем все поймут, что никто к нам не придет навстречу, и отправимся обратно в Москву. Но все сложилось совсем иначе. Марго стала писать мне сообщение в духе: «Я вообще больше никогда не буду прикрывать тебя. А ты у меня спросил, хочу ли я видеть сестру. Я должна стоять и при ней врать, что я обивала порог вашего дома, чтобы повидаться с сыном, и что твоя жена меня прогоняла. Она прекрасно знает, как все было на самом деле. А сейчас, получается, твоя жена сказала Светке, что я настроила Глеба против нее. Расхлебывай теперь все сам, ко мне больше не смей лезть. А 100 штук останутся у меня. Это компенсация за все мои нервы». Эти сообщения выбили меня из колеи, и они чуть не стали ценой 3 жизней. Надеюсь, Светлана выкарабкается и встанет на ноги. Очень на это надеюсь. Но потом мне нужно будет хорошенько постараться, чтобы они с Ирой не поехали разговаривать с Глебом сами. Черт! Какую кашу я заварил! Как теперь все это расхлебывать?